Он подговаривает людей, которые не соблазнились экспедицией и остались на работе. Раскрывает им свое звание, изображает себя как человека важного, как освободителя. Говорит об общественной безопасности, которая поставлена под угрозу. И в конце концов ему удается сколотить целый добровольческий отряд по борьбе с грабежами. Мастеру Вилю весьма помогло то обстоятельство, что где-то неподалеку от прииска видели Сэма Смита. Добровольцы-полицейские обязались отдавать делу по нескольку часов в неделю, днем и ночью, и в течение этого времени находиться в распоряжении мастера Виля, который присвоил себе права главного начальника. Подготовка отняла несколько дней. Люди были полны энтузиазма и жаждали действий. Долго ждать не пришлось. Мастер Виль, который заставил своих людей обшарить все углы, нечаянно наткнулся на бивуак, разбитый людьми Корнелиса и Питера. Он уже собирался отвезти их домой, когда добровольные полицейские, которые в это время оказывали помощь жертвам класса, заметили трех французов. Мы уже рассказали, как мастер Виль, который был им столь многим обязан, схватил их, точно они были какие-нибудь разбойники. Жозеф сбежал. Зуга опустился за ним. В суматохе никто не заметил, как скрылся бушмен. Альбера и Александра увели на прииск. Следствие по делу провели быстро, и чтобы не терять времени, назначили суд на ближайшую ночь. А чтобы судьи, по крайней мере, во время исполнения обязанностей, не подпали под опасное влияние алкоголя, для разбирательства выбрали место, достаточно отдаленное от палатки, в которой кабачек торговал своими огненными жидкостями. И в минуту, когда, казалось, все было потеряно для друзей, начались драматические события, которым они обязаны своим спасением. Несмотря на темноту, лодка, которой правили сильные руки бушмена и Зуги, быстро поднималась вверх по Замбези. Легкая суденышка тащила на буксире чудные пироги и, как мы уже сказали, держалась поближе к берегу, не выходя из зоны мертвой воды, то есть со стороны от течения. Жозеф сидел на корточках в носовой части и правил. Пользуясь длинным бамбуковым шестом, он не давал суденышку врезаться в извилины берега и запутываться среди лиан и деревьев. Плавание протекало в полной тишине, как вдруг Жозеф издал негромкий переливчатый свист. Бушмен и Зуга остановили лодку в зарослях, которые немного выдавались вперед, и могли служить удобным укрытием. Горизонт стал светлеть. Над водой, которую еще пронизывали звезды своим трепещущим светом, подымались легкие испарения. Залопотали попугаи, чайки носились с резкими криками, наевшиеся гиппопотамы тяжело опускались на самое дно реки. Скоро наступит рассвет. «Ну как?» — шепотом спросил Альбер, даже не замечавший, что все его лицо и платье стали мокрыми от росы. «Мы приближаемся?» «Дальше идти невозможно, мсье Альбер», — ответил Жозеф. «Почему?» «Да потому что тот бандит тоже не дремлет у себя в фургоне. Этак можно и на пулю нарваться». «Но ты хоть уверен, что это здесь?» «Я здесь был вчера. Да вот, смотрите. Вот вам доказательство. Видите этот узел на лиане? Это я его сделал. И фургон был недалеко отсюда, в 500 метрах. Каких-нибудь 500 метров, а я бессилен предпринять что бы то ни было. Потерять целые сутки из-за этого подлеца полицейского и не иметь оружия. Спокойствие, дорогой Альбер, перебил его Александр. Мы чудом спаслись от смерти. Мы приближаемся к цели. И, пожалуйста, возьми себя в руки. отдохни несколько минут. Вероятно, нам скоро понадобятся все наши силы». «Ах, меня именно неподвижность убивает. Я измучен. Бедный ты мой дружище. Да неужели мы не разделяем твоих тревог? И разве твоя беда не наша беда? В конце концов, нас пятеро, а тот мерзавец, вероятно, один». «Нас пятеро, это верно, но у нас нет никакого оружия. А что мы можем сделать голыми руками против этой крепости? Враг перестрелял бы нас раньше, чем мы успели бы пройти половину дороги. И тогда больше некому было бы освободить мадам Анну», — рассудительно вставил Жозеф. «А так мы за день хорошо изучим местность, подробно обдумаем план действий и ночью сможем что-нибудь предпринять. Наш новый друг судья обещал нам оружие. Немного раньше полуночи Зуга сможет туда отправиться в своей пироге. Он быстро обернется. А мы будем его ждать вблизи того места, откуда решили предпринять атаку». «Караи!» — воскликнул Жозеф. «Победить или умереть? Для меня ничего другого быть не может. И для вас тоже, не так ли? Пусть я только поймаю этого бура. Я откушу у него кусок мяса, хоть бы мне потом пришлось умереть от бешенства. Смотрите, вот и солнце. Здравствуй, солнце!» Зуга сделал резкое движение, лодка закачалась, но чернокожий быстро привел ее в равновесие и тихо свистнул, как бы призывая всех к молчанию. «В чем дело?» — спросил Александр шепотом. Негр извлек из воды свою деревянную лопату и сделал ею непонятное движение. Он провел плоскостью по поверхности воды, как если бы хотел поймать какой-то плавающий предмет.